Пятая книга Моисея. Второзаконие. Глава первая. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всему народу Израиля. Это было за Иорданом, в пустыне, в Араве, близ Суфа, между Параном, Тофелом, Лаваном, Хацеротом и Дизахавом. От Харива до Кадеш-Барнеа, если идти по дороге, ведущей к Сеирским горам, 11 дней пути. На 40-й год, в первый день 11-го месяца, Моисей возвестил сынам Израилевым все, что Господь повелел возвестить им. Это было после победы над Сихоном, аморейским царем, который правил в Хешбоне, и Огом, царем Башана, который правил в Аштароте и Эдрее. За Иорданом, в Мааве, Моисей стал подробно излагать закон. Он сказал: «Господь, наш Бог, сказал нам на Хариве: хватит вам оставаться у этой горы. Отправляйтесь в путь, идите в горы, где живут амореи, и в земли их соседей, в Араву, в горы, в Шифилу, в Негев, на побережье, в страну Ханаанеев, в Ливан, до великой реки, реки Евфрат. Всю эту землю я отдаю вам. Идите и овладейте страной, которую Господь поклялся отдать вашим прародителям Аврааму, Исааку и Иакову и их потомкам. В ту пору я сказал вам: не под силу мне одному управлять вами. Господь ваш Бог сделал вас многочисленными, как звезды на небе. И пусть Он, Господь Бог отцов ваших, сделает вас в 1000 раз многочисленнее, чем ныне. Да благословит Он вас, как обещал. Но как же мне одному нести такое бремя, решать ваши тяжбы? Выберите из каждого племени мудрых, разумных и опытных людей, и я назначу их вашими начальниками». Вы ответили: «Правильно ты говоришь». И я призвал к себе тех, кто стоял во главе племен, людей мудрых и опытных, и назначил их вашими начальниками, кого поставил над 1000 человек из его племени, кого над 100, кого над 50, кого над 10, кого старостой. В ту пору я велел вашим судьям: разбирайте тяжбы между вашими братьями, судите справедливо, будь то тяжбы между соплеменниками или тяжбы с чужаками, живущими у вас. Пусть суд ваш будет непредвзятым. Выслушивайте и сильного, и слабого. Не страшитесь людей, ибо суд от Бога. А если дело будет слишком сложным для вас, передавайте его мне, я разберу. В ту пору я дал вам все предписания о том, что вы должны делать. Мы двинулись от Харива и прошли через пустыню, великую и страшную. Вы ее видели своими глазами. Направляясь, как повелел Господь наш Бог, к горам, где живут амореи, мы дошли до Кадеш-Барнеа. Там я сказал вам: вы пришли к горам, где живут амореи, к горам, которые Господь наш Бог отдает нам. Смотрите, Господь ваш Бог отдает вам эту страну. Идите и овладейте ею. Это обещал вам Господь, Бог отцов ваших. Не бойтесь, не страшитесь. Но вы все вместе пришли ко мне и сказали: надо послать вперед разведчиков, чтобы они исследовали страну и сказали нам, по какой дороге нам предстоит идти и к каким городам мы выйдем. Это показалось мне разумным. Я выбрал 12 человек, по одному от каждого племени. Они отправились в путь, поднялись в горы и дошли до долины Эшкол. Они осмотрели те места, набрали плодов земных, принесли их к нам и сказали: «Господь, наш Бог, дает нам хорошую землю». Но вы не захотели идти в поход. Вы ослушались Господа, вашего Бога. Сидя по своим шатрам, вы роптали: «Господь нас ненавидит. Вот почему Он увел нас из Египта. Он отдаст нас в руки амореев, чтобы мы все погибли. Куда мы идем? Рассказы наших братьев и слушать страшно. Они говорят, что там живут люди, которые больше и выше ростом, чем мы. Говорят, что там большие укрепленные города, высотой до небес. Они говорят, что видели там анакимов». Я сказал вам: «Не пугайтесь, не бойтесь. Господь ваш Бог идет впереди, и Он сам будет сражаться за вас. Так было в Египте, у вас на глазах. И в пустыне вы сами это видели. Господь ваш Бог вас нес, будто человек, несущий своего сына. Так было все время, пока вы шли сюда. И после всего этого вы не верите Господу, вашему Богу. А ведь Он шел впереди вас, выбирая вам места для стоянок. Ночью шел в виде огня, чтобы показывать вам правильную дорогу, а днем шел в виде облака. Услышал Господь ваши слова и разгневался. Он поклялся: «Никто из этого негодного поколения не увидит прекрасную страну, которую я поклялся отдать отцам вашим. Никто, кроме Калева, сына Иефунне, он увидит. Он был верен Господу, и за это я дам ему и его потомкам землю, по которой он ступал. И на меня разгневался Господь из-за вас. Он сказал мне: и ты не войдешь в эту страну. А Иисус Навин, твой раб, войдет. Вели ему быть твердым. Ему предстоит сделать эти земли владением сынов Израилевых. Войдут в эту страну ваши дети, те самые, за которых вы боялись, что они попадут в плен. Дети, которые сейчас еще не понимают, что хорошо и что плохо. Им я отдам эту землю, они овладеют ею. А вы поворачивайте назад и идите в пустыню, по дороге, что ведет к морю Суф. Тогда вы сказали мне: мы согрешили пред Господом, но мы пойдем воевать, как повелел нам Господь наш Бог. Вы взяли оружие и осмелились пойти в горы. Господь велел мне передать вам: не ходите, не начинайте войну, ведь я не с вами, а не то враги разобьют вас. Я передал это вам, но вы не вняли. Вы ослушались Господа и дерзнули подняться в горы. Вас встретили амореи, обитатели этих гор. Они устремились за вами, как пчелиный рой. Они гнали вас по Сеиру до самой Хормы. Вернувшись, вы плакали пред Господом, но Господь не слушал вас, не внимал вам. Вы пробыли в Кадеше долгое время.